Глава 11. Место действия – вблизи крепости Венден, Задвинское герцогство Речи Посполитой. Время действия – январь 1601 года. Карл – наследный принц-регент шведского королевства, герцог Сёдерманландский. Весь прошлый год я наводил в Швеции порядок. Сначала рубил головы в Виборге, так называли Выборг. Потом в Линчопинге казнил лорда-канцлера Швеции и других сторонников польского короля Сигизмунда. А тут и война подоспела. Сигизмунд объявил Ревель и Эстляндию своей землей. Наглец. Мне пришлось спешно собирать армию и плыть за море. Большая часть войск Речи Посполитой была занята войной на юге в Дунайских княжествах Валахии, Молдавии и Трансильвании. В Задвинском герцогстве находились лишь небольшие отряды поляков. Они храбро сражались, но нас было больше, и мы сумели дойти до Вендена. Мне сказали, что нам навстречу из крепости вышли несколько гусарских хоругвий и рота пехоты. Генерал уверял меня, что он уничтожит неприятеля за пару часов боя, даже без пушек. Но все пошло не так. Рейтары не смогли сдержать атаку гусарских хоругвий и пустились в бегство. Тяжелая конница почти всегда продавливает более легкую. Вид отступающей кавалерии удручающе подействовал на боевой дух пехотных батальонов. Они начали бежать еще до столкновения с врагом. Разгром был полным. К тому же мост через реку сожгла зашедшая нам в тыл пехота противника. Оставался один путь спасения – перейти реку вброд, так как лед был непрочным после недавней оттепели. Но у брода стояла рота мушкетеров врага с парой пушек. Засада. Если бы настроение у моего войска было боевым, то можно было бы бросать на неприятеля сотню за сотней, пока он не будет уничтожен. Но из храбрецов оставалась только сотня моей конной гвардии, поэтому я решил возглавить атаку сам. Или позорный плен и прощай, корона. Продиктовал на всякий случай письмо моей супруге Кристине. До нашей свадьбы она была брошенной невестой короля Сигизмунда, и поэтому люто ненавидела его. Я попросил жену взять власть в свои руки и объявить королем нашего единственного сына Густава. На этом все. Целую письмо и отдаю его генералу. Погони не было. Гусары бросились грабить обоз. Мы подъехали к берегу небольшой реки. Враг не открыл огонь. Более того, к их берегу подошел офицер и громко представился. Иван Заруцкий, член правления Курлянской меховой компании. Я встречался с ним несколько раз. Наши совместные предприятия процветали. Я тоже спешился и подошел к реке. Он уже знал от пленного, кто едет к реке, и решил пропустить нас. Заруцкий предложил нам выстрелить в воздух, перезарядиться, если хотим, и перейти реку вброд, без помех с его стороны. Что ж, пожалуй, это выход. Клубы дыма от выстрелов покажут противнику в лагере, что на реке идет бой. Разумно, на него никто не подумает. Стреляем, перезаряжаемся и входим, ломая тонкий лед в холодную воду. Хорошо, что речка маленькая и не больно глубокая, даже наша пехота сможет переправиться. Раскланиваюсь с Заруцким, и тот прощальным салютом дает холостой залп из своих пушечек. Алиби у него в кармане. Место действия – Лондон. Время действия – январь 1601 года. Виктор Вайс, попаданец. Пребывание в Лондоне натолкнуло меня на несколько любопытных мыслей. Вот интересно же, голова устроена у человека. Может, 100 раз проходить мимо какого-то предмета и ничего. А тут идет, увидел, и выстроилась эта самая цепочка в мозгу. И от одного к другому натолкнуло на замечательную идею. Пони мы увидели на одной из улиц этого грязного, как и море в порту, города. Мусор везде, вонь от гниющей рыбы и еще чего-то не менее мерзкого. Ну да ладно, пусть живут в грязи и болеют, Туда им наглым и дорога. Так про пони. Она тут была, чтобы детей катать. Сажают малыша на мохнатую лошадку, и она по кругу ходит, привязанная к столбику, что забили в землю. В землю. В землю. Большинство улиц в этой столице мира не замощено, и после дождя, как сейчас, идешь, как по мокрому вспаханному полю. Грязь. Ну, договорил уже. Вот тут мне и пришла в голову мысль. Я ведь моряк. Был моряком. Да, как давно это было. Морской корпус, Санкт-Петербург, 11 и 12 линии. Молодость, выпускной бал. Эх, опять понесло. Так про мысль. Нам же преподавали историю развития флота. И вот там, между парусным флотом и настоящими пароходами, был интересный загиб, про который быстро забыли. К морским судам он не имеет никакого отношения. Пользовались таким движителем только на реках, а в России матушки в основном на Волге. И движителем являлись лошади, а суда назывались коноводными. Сначала лошадок пытались заставить работать, пуская их по кругу, но вскоре от этой идеи отказались. Лошади быстро уставали, а судно получалось слишком широким. Этот кусок мы пропустим. Нечего чужие ошибки повторять. А ведь хорошо нам вдолбили эту историю. Стоило мне закрыть глаза, и всплывают строчки, записанные в конспекте. В 1811 году французский механик Жан-Батист Пуадебар изобрел специальный ворот, приводимый в движение лошадьми. Такой ворот называли кабестаном. И уже вскоре такие суда ходили по Волге и Каме. Второй толчок таким кораблям дало изобретение непрерывной ленты, по которой шли лошади. Этот движитель стал более эффективным, но самый лучший получился, когда эту ленту разместили под небольшим углом. Теперь лошади как бы немного в гору приходилось идти. Размеры при этом еще уменьшились, а эффективность увеличилась. Да, есть минус у таких судов. Там ведь сначала нужно на лодке занести вперед якорь. Лошади потом только подтягивают судно к этому якорю. Потом их стали делать два и завозили вперед поочередно. И скорость таких судов заметно увеличилась, и до 30 миль за сутки вверх по Волге-матушке проходили. Вот я и думаю, нужно построить такое судно на верфях нашей компании. Нет, у нас в Курляндии эта вещь не больно нужная, просто необходимо потренироваться, что ли. Выявить все детские болезни, подобрать оптимальные размеры, ну а после... Конечно, предложить это царю Борису Федоровичу. И даже понятно, что они возить станут. То же, что и в моем прошлом возили. А именно соль из озера Эльтон в Нижний Новгород и Москву даже. И не нужны будут никакие бурлаки, нечего над людьми издеваться. А русское царство серьезно поправит свою экономику, выйдя на рынки Европы с недорогой и очень чистой солью, которая в разы лучше той горько-соленой и грязно-серой, что приходится использовать нам сейчас. Но не только на эту мысль лошадка меня навела. Есть и еще одна. Пони шла себе по кругу и при этом в один момент, даже не останавливаясь, стала яблоки из себя извергать. Пахучие такие. Вот. Королеву Елизавету выводит из себя запах в туалете. Понятно, откуда запах. И ведь легко и просто можно от него избавиться. Нужно просто отлить унитаз из чугуна так, чтобы слив изгибался гусеницей такой. Тогда там получится гидрозатвор, и дорога вони будет перекрыта. И обязательно нужно запатентовать тут в Англии это открытие. Его ведь потом и на раковинах будут использовать. И обозвать нужно громко, чтобы вошло в историю с русским именем. Пусть будет гидрозатвор московский. «Дядька, пошли быстрее в магазин. Мне бумаги нужно чистой, несколько листов». Место действия – Рига. Время действия – февраль 1601 года. Священник ордена иезуитов. Перечислив все основные военные новости, пишу в Варшаву представителю генерала нашего ордена отдельный лист о своей находке. Нашелся парень, которого святой папа когда-то просил найти. Дмитрий Стара. На вид лет 15, на носу у правого глаза бородавка, служил под Венденом в гусарской хоругве со своим другом Анджием Кмитицем. Я случайно столкнулся с ним в Риге. Подкупив монахов монастыря, где он рос в детстве, удалось узнать, что это незаконно рожденный сын Ливонской королевы Марии Старицкой, внучатый племянник московского царя Ивана. Прав на российский престол у него больше, чем у нынешнего царя Бориса. Я приставил к нему человека для слежки. Жду дальнейших распоряжений. Место действия – Виндава, Курляндия. Время действия – февраль 1601 года. Виктор Вайс, попаданец. Иду с правления меховой компании домой и вспоминаю недавние события. За голландские мушкеты пришлось заплатить 26 шиллингов за штуку. Правление поставило задачу оружейной мануфактуре, чтобы продала нам мушкеты не дороже 20 шиллингов с тем же качеством. В Германии для стрельбы из ружей стали использоваться бумажные патроны, наполненные порохом. Патроны с пулей укреплялись ниткой. Я сказал нашим пороховщикам, что нам тоже нужно научиться делать такие. Только бумагу воском покрыть с внешней стороны, чтобы патроны не мокли от влаги. Бумага есть, рыбий клей есть, воск есть. Хоть это новшество и удорожает стоимость выстрела, но сокращает время на перезарядку во время боя. А это дорогого стоит. Через неделю определимся с процессом изготовления патронов и начнем выпуск. Нужен отдельно охраняемый склад боеприпасов с молниеотводом, как я назвал длинный железный штырь на крыше. Сделаем пробную партию и возьмем с собой в кругосветку. На этом эпопея с патронами пока закончится. В путешествие, что займет примерно полтора года, если все пойдет по плану, я нанял учителя фехтования. Нужно учиться не переставая. Чтобы стать мастером, требуются годы тренировок. Пока что я только научился правильно двигаться. Курсантские годы вспомнил. А теперь нужно научиться защищаться, атаковать, контратаковать. Параллельно я занимаюсь гимнастикой и бегом. Ловкость и выносливость – лучшие друзья фехтовальщика. Ну и голова должна соображать, а не только отмахиваться на рефлексах. Нужно иметь свой план боя под каждого нового противника. Поэтому я фехтую со всеми подряд, стараясь угадать с победным сценарием. По моему настоянию, компания начала закупать у испанцев ткань из волокон болотной пальмы. Это типа марля, защита от комаров и гнуса. По моим наброскам, для кругосветки сделают несколько сотен шляп на комарников и с десяток пологов для сна. Также задорого у испанцев покупаем кору хинного дерева. Одно из немногих действительно действующих лечебных средств от малярии. В этом месяце я ввел моду на накладные и внутренние карманы. Бабуля и все в ее ателье в восторге от моих идей. В рацион моряков включена квашеная капуста, картофель, сушеные ягоды. Они действуют против цинги не хуже лимона, а обходятся в разы дешевле. Проблема с цингой в Доброфлоте решена. Анджей Кмитец стал командиром конной разведки меховой компании. 10 конников вместе с Кирой. А следопыт Мамай его заместителем. В кругосветку поедет и мушкетерская рота, 185 человек, включая канониров двух латунных пушек. Капитаном роты, как и ожидалось, стал мой дядя Готард Вайс. Этот вояка был прирожденным капралом. Дубовая палка была для него дороже любимой женщины. Он уже сломал две палки в процессе слаживания действий взводов роты. Третью он берег, как зеницу ока, и, прохаживаясь перед строем, всегда ее нежно поглаживал. Рота научилась действовать слаженно и на плацу, и в поле. Похоже, этот дядюшка дослужится до генерала. У Виктора Вайса четыре дяди, родственники по матери, и еще дядя-герцог Фридрих по отцу. А с моим непутевым дядей Арнольдом произошла очередная неприятность. Он попытался вместе с музыкантшей Идой, той, что в лондонском порту пела, поставить спектакль в Риге. Вложил все свои деньги в строительство театра, но попытка не увенчалась успехом, а театр вскоре сгорел. Дядя Арнольд признался в любви Иде, но она его отвергла. Тогда он захотел пойти на войну и там погибнуть, но я предложил дяде другой путь. «Дядюшка», — говорю я, — «тебе сейчас 30. Ты несчастен и беден. Многие женщины ищут себе в мужья успешных и богатых мужчин. А ты с тех пор, как закончил университет, бросал каждое свое начинание. У меня к тебе предложение. Только выслушай меня серьезно, подумай и ответь. Ты готов 10 лет жить за морем-океаном, каждый день вместе с надсмотрщиками выгонять на работу чернокожих рабов? 10 лет работы в золотой стране Эльдорадо, и ты вернешься в Лондон богачом. Построишь самый большой театр в Англии. Возьмешь к себе на работу Шекспира, и вокруг тебя сразу же появятся десятки красивых женщин. Ты можешь выбрать любую, а можешь, как шмель, порхать с цветка на цветок». «С цветка на цветок», — повторил дядя, зажмурившись. Он потряс головой, словно хотел отогнать наваждение, и спросил. «Как ты говоришь, Эльдорадо? А какова будет твоя доля золота? Половина? Ну ладно, я согласен». «Что, никому не рассказывать? Хорошо, я молчок». Захожу вечером в свою комнатку. Устал, как собака. Ну, думаю, как прилягу, так и засну. Как бы не так. Что-то зашуршало в шкафу и чихнуло. Явно не мышка. Неужели призрак? Встаю и за неимением ничего лучшего беру в руку ботинок. Буду биться до последнего. В темноте страшновато. Запалил лампадку. Другое дело. Прислушался. Призрак перестал шуршать и засопел. Я храбро шагнул к шкафу и открыл дверь. Из него что-то вывалилось на пол и зашевелилось под одеждой. Я попытался пнуть это. Призрак пополз в мою сторону, и я прыгнул на кровать. Призрак откинул с себя старое одеяло, и вся сказочная пелена спала. Килька, отбросив еще и шубейку, протянула. «Белый, ну где тебя носит? Я даже вздремнула». Оказывается, Кира хотела меня напугать и прокралась вечером в мою комнату. Забралась в шкаф и заснула. Кира еще раз потянулась и совсем проснулась. «Белый, если девушка проводит ночь в комнате мужчины, то он, как честный человек, должен на ней жениться». «Я не... Да ты что? Не-не!» «Не-не!» — передразнила Кира. «Не бойся, ты не в моем вкусе!» И гордо удалилась. Место действия. Себеж. Российская крепость на границе с Речью Посполитой. Время действия. Март 1601 года. Князь Себежский Вильгельм Кетлер. Отец бастарда-попаданца Виктора Вайса. Царь Борис Федорович повелел строить переволоки и дороги. Выделил мне, как представителю меховой компании, деньги для строительства верфи. Сначала морскую в Архангельске построим, а затем речные в Казани и в Воронеже. Планы у царя большие, и денег он на них не жалеет. Мне тесть поручил надсмотр над всеми этими проектами. Мне, чтобы он не забывал присылать деньги, нужно его хоть изредка радовать хорошими новостями. Но пока что ничего особенного не происходило. Начали вырубать просеки для переволоки от озера Охват, река Даугава, до озера Орлинское, Волга. Там всего-то 5000 сажений. За лето дорогу сделаем, и тогда царя порадуем. А пока что пошлю ему чертеж судна коноводного, что мне сын прислал. Пусть на Оке мастера построят и попробуют идти против течения. Можно будет и без бурлаков в верховье рек подниматься. Хорошее дело. Место действия – Лондон. Время действия – март 1601 года. Рейнольд ван Бредероде, адмирал флота меховой компании. Закончил с Виктором Вайсом расчеты по кругосветному плаванию. Этот парень явно далеко пойдет. Светлая голова. Выходим из Плимута через неделю. Вернуться должны по нашим расчетам в лучшем случае где-то в июне 1602 года. Что-то слишком быстро? Быстро, соглашаюсь я. Просто Виктор перечертил все известные морские течения с испанских и португальских карт и уже по ним строил наш маршрут, чтобы мы не боролись с течением, а шли в заданном направлении по течению даже в штиль. А так-то нужно набросить на срок путешествия полгода, а может и год. Весь путь, если особо не отклоняться, где-то 35-36 тысяч морских миль. 65-67 тысяч километров. Плимут, Фуншал, Сальвадор, Рио-де-Жанейро, Огненная земля, Икика, Арика, Лима, Панама, Акапулько, остров Попугаев, остров Сахалин, Китай, Малакка, Цейлон, Мадагаскар, Кейптаун, Гвинея, Плимут. Важно уложиться до сентябрьского пика ураганов в Атлантике. Ведь я с адмиралом Дрейком уже ходил вокруг света. Тогда вышло из Плимута 5 кораблей, а сквозь океаны прошел только один. Впрочем, кроме «Пеликана» остальные были не кораблями, а корабликами. Сейчас же у нас в путешествие пойдет 7 кораблей. 2 боевых галеона английской постройки и 5 наших больших флейтов. Запасы берем по максимуму. Воду будем добывать сбором дождевой в подпалубные бочки. Потом на камбузе прокипятим и можно пить. Много продуктов против цинги. Это страшная болезнь, бич моряков. Но мы запаслись лимонами, которые будем добавлять в рацион. Главное же, это сушеная смородина, которую по совету малыша Виктору насушили в прошлое лето десятки бочонков. Запланировано 17 трехсуточных стоянок. Из 7 кораблей, надеемся, без крупного ремонта назад придет 3 или 4, в лучшем случае. Я взял краюху хлеба, подцепил с тарелки спинку соленой селедки и соорудил морской фишбред. Вкуснота! Место действия – город Фуншал, остров Мадейра. Время действия – май 1601 года. Анджей Кмитец, командир конной разведки меховой компании. С попутными ветром и течением мы быстро пролетели от Плимута к португальскому острову Мадейра. На военном совещании решали, грабить столицу острова или нет. Юный Виктор был категорически против. Говорил про то, что овчинка выделки не стоит, что лучше заплатить за все деньгами. Но все остальные бравые вояки давно изнывали от безделья и желали размяться на острове, собрать добычу и задрать подолы женщинам. Мне тоже не терпелось в дело. Посмотрел на карту Фуншала. Городской порт был неплохо укреплен. Пушки башни Сантьяго, которая должна стать основой будущей крепости, своим огнем могли, если не потопить, то изрядно повредить неприятельский корабль, заходивший в гавань. А неприятельским здесь считались любые корабли, кроме испанских и португальских. Чужие корабли должны были стоять в море и могли послать на берег всего одну шлюпку за водой и провизией. Нас это не устраивало. Капитаны решили взять остров на шпагу. Тут мне пришла в голову хорошая идея. Орудийную башню и казармы арсенала нужно взорвать, нагрузить 2 телеги порохом, подвести поближе, запалить шнур и... бабах! Виктор Вайс снова возражал. Мол, возможно, отряд наткнется на патруль и начнется заваруха еще вдали от башни. Я ему ответил, что наш проводник скажет, где стоит караул при въезде в город. Можно кустами незаметно пробраться к неприятелю и взять в ножи. План, несмотря на недовольство младшего Вайса, был принят. Вечером я с бойцами своей конной разведки высадился на берег у деревеньки в часе ходьбы до города. Лошадей с корабля не брали, купили у местных две телеги с лошадьми и погрузили бочки с порохом. Поехали. Я за главного, а следопыт Мамай моим заместителем. Кира тоже с нами увязалась. Сказала, что присутствие девушки снизит подозрительность проверяющих. В своем темно-красном платье она была чудо как хороша. Невеста. К посту на дороге приехали уже в сумерках. Мы с Мамаем тихонько подобрались и по очереди зарезали четверых дремавших солдат. Спать на посту нельзя. Четверо наших переоделись в чужую форму. Один из парней немного говорил по-испански. Он-то и сказал спросившему с башни, что по приказу привез порох, чтобы разгрузили утром, когда придет офицер. Боец поставил телегу у самой башни, а я с оставшимися бойцами со вторым подарком поехал к арсеналу. Так назывался барак, где жили солдаты. Остановились удачно. Быстро сняли дремавшего часового. Только я собрался запалить шнур, как из-за угла, пошатываясь, вышел офицер. Он тупо посмотрел на нас и протянул, положив руку на эфес шпаги. «Сеньор, представьтесь, кто вы и зачем здесь?» Отвечаю, как выучил по-испански. «Дон Андреас привез порох в арсенал». «Дон Леонсио, здесь бочки оставлять нельзя. Сейчас я вызову солдат». Тут Кира встревает или печет на испанском. «Вода, пить, Дон Леонсио, пить, пожалуйста». «Ну, хорошо, Донна, идите за мной, я попрошу воду в таверне». «Что делать?» Даю бойцам команду на отход и жду Киру. Выпрягаю лошадь из телеги. В темноте послышался смех Киры. «Да этот солдафон ее лапает. Как она терпит-то?» Поджигаю шнур и запрыгиваю на лошадь. Ору Кире собачью команду. «Ко мне!» Она, стремглав, несется, задрав края юбок и орет не к месту. «Буэнос диос, Дон Леонсио!» Подхватываю ее и трогаю с места. Дон Леонсио почуял неладное и достал пистоль из-за пояса. Мы рысью рванули с площади. Хлопок выстрела совпал с оглушительным взрывом. Оглядываюсь, стены и крыша арсенала рухнули. Через полминуты впереди тоже прогремел взрыв. Задание выполнено. Город наш.